Раздел второй. Подготовив зрителей, Дебора Сент-Джеймс выложила в ряд на одном из рабочих столов в лаборатории своего мужа три больших черно-белых фотографии. Она направила на них флуоресцентные лампы и отступила назад, ожидая суждений мужа и его напарницы, леди Хелен Клайд. Дебора уже 4 месяца экспериментировала с этой новой серией фотографий, и хотя результатами была очень довольна, в последнее время она ощущала все более настоятельную необходимость внести настоящий финансовый вклад в бюджет семьи. Ей хотелось, чтобы этот вклад был регулярным, чтобы он не сводился к случайным заказам, которые она перехватывала, обивая пороги рекламных агентств, агентств по поиску талантов, редакций журналов, телеграфных агентств и издательств. В последние несколько лет после завершения учебы у Деборы начало создаваться впечатление, что большую часть свободного от сна времени она проводит, таская свое портфолио из одного конца Лондона в другой, тогда как ей хотелось заниматься фотографией как чистым искусством. Другим людям, от Штиглица до Мэплторпа, это удавалось. Почему же не ей? Штиглиц и Мэплторп — американские фотографы. Сложив ладони, Дебора ждала, чтобы заговорили ее муж или Хелен Клайд. Они как раз пересматривали копию экспертного заключения, которое Саймон подготовил 2 недели назад, по действию водно-гелевых взрывчатых веществ, и намеревались перейти от него к анализу отметин, оставленных отмычками на металле вокруг дверной ручки, и все ради попытки обосновать версию защиты в предстоящем слушании об убийстве. Но они с готовностью прервались, поскольку занимались этим с 9 утра, выходя только на обед и на ужин. И поэтому сейчас, насколько догадывалась Дебора, в 9:50 вечера Хелен, по крайней мере, готова была завершить работу. Саймон наклонился к фотографии бритоголового парня из Национального фронта. Хелен рассматривала девочку из Вест-Индии, которая стояла с огромным, развивавшимся у нее в руках флагом Великобритании. И бритоголовый, и девочка позировали на фоне переносного задника, который Дебора соорудила из больших треугольников однотонного холста. Поскольку Саймон и Хелен молчали, заговорила она: «Понимаете, я хочу, чтобы фотографии отражали индивидуальность человека. Я не хочу, как прежде, типизировать личность. Я не размываю задник. Тот холст, над которым я работала в саду в феврале прошлого года, ты помнишь, Саймон? Но главное здесь — индивидуальность. Личности негде спрятаться. Он или она, разумеется, не может сфальшивить, потому что не в состоянии сохранять искусственное выражение лица в течение всего времени, необходимого для съемки с такой большой выдержкой. Вот ваше мнение». Она сказала себе: «Их мнение не имеет значения». Она нащупала для себя нечто новое и не собиралась от этого отказываться. Но ее ободрило бы искреннее подтверждение того, что работа действительно хороша. Пусть даже оценщиком выступит ее муж, меньше других склонный выискивать недостатки в творениях Деборы. Он закончил с бритоголовым. Обошел Хелен, которая все еще рассматривала девочку с флагом. Саймон спросил: «Где ты его сняла, Дебора?» «В Ковент-Гардене», — ответила она, — «рядом с театральным музеем. Теперь я хочу поработать у церкви святого Ботлфа. Там много бездомных, ты знаешь». Она наблюдала, как Хелен переходит к следующей фотографии, борясь с желанием вгрызться зубами себе в ноготь. Наконец Хелен подняла глаза. «По-моему, они чудесны». «Правда? Ты действительно так думаешь? В смысле, ты считаешь... Понимаешь, они не такие, как раньше, верно? Я хотела... То есть я снимаю крупноформатной камерой и оставляю На фотографии следы перфораций и подтеки от реактивов, потому что хочу, чтобы они как бы объявляли, что это картинки, то есть искусственно созданная реальность, в то время как лица неподдельны. По крайней мере, мне бы хотелось так думать. Дебора отвела назад густые пряди волос цвета меди. Она запуталась в словах, как обычно. Она вздохнула. Да вот что я пытаюсь. Муж обнял Дебору за плечи и звучно поцеловал в висок. — Отличная работа, — сказал он. — И сколько их у тебя? — О, десятки, сотни. — Ну, возможно, не сотни, но очень много. Я только что приступила к печати на больших листах. Я очень надеюсь, что их примут для показа в галерее, я хочу сказать, как произведение искусства. Потому что они все-таки произведение искусства, и... Она умолкла, так как краем глаза заметила какое-то движение. Обернулась к двери лаборатории и увидела, что ее отец, давний домочадец Сент-Джеймсов, тихо поднялся на верхний этаж особнячка на Чейн-Роу. «Мистер Сент-Джеймс», — произнес Джозеф Коттер, придерживаясь традиции никогда не называть Саймона по имени. Несмотря на продолжительность брака своей дочери с Саймоном, он так до конца и не привык к тому, что она вышла замуж за его молодого господина. — К вам посетители. Я провел их в кабинет. — Посетители? — переспросила Дебора. — Я не слышала. Звонок звонил папа. «Этим посетителям звонок без надобности», — ответил Коттер. Он вошел в лабораторию и, нахмурившись, посмотрел на фотографии Деборы. «Противный тип», — заметил он о головорезе из Национального фронта и обратился к мужу Деборы. «Это Дэвид. А с ним какой-то его приятель в немыслимых подтяжках и сияющих туфлях.